Глава 15. Кивнув, я выскользнула из комнаты и отправилась на кухню отдать распоряжение. Сама проследила за тем, чтобы на поднос нагрузили как можно больше сытных мясных блюд, а для себя прихватила клубники и сливок, чтобы не сидеть просто так, пока Кайен будет есть. Когда вернулась, супруг уже успел ополоснуться и сейчас ждал в одних лишь брюках и босой. «О, мясо! Ммм, и пироги с мясом! Ага, паштет из мяса!» Обрадовался этот оголодавший кошак, оглядев то, что сгрузили на стол горничные Олина и Бася, которые доставили подносы в комнату. «Всем кыш, до утра меня ни для кого нет!» скомандовал он, не глядя, и взялся за приборы. Девушки тут же прыснули в распахнутую дверь, а я машинально пошла в сторону своих прежних покоев. Но была остановлена удивленным вопросом. «Возлюбленная жена моя, а ты куда собралась?» «Но ты же сказал...» «Рози, Рози!» — рассмеялся оборотень, отправляя в рот большой кусок отбивной и довольно жмурясь. «Иди сюда. Посидишь у меня на коленях, пока ем. Я соскучился по своей мышке. И забудь о том, что можешь спать в одиночестве. Если я говорю «кыш», то единственное направление, которое можешь выбрать ты, это в сторону моей постели или в мои объятия». Я с улыбкой покачала головой, смиряясь с его озабоченностью, подошла и села на подставленные колени. «Порежь мясо, пока я буду тебя обнимать», — проурчал он, зарывшись носом в мои волосы. Порезала и вручила Кайену вилку. «Угу, хорошо. Еще можешь передать вон тот огурчик. И сама ешь, не стесняйся», — пододвинул он ко мне клубнику и сливки. И до того хорошо было сидеть вот так на коленях у того, от кого я потеряла голову, следить за тем, как он ест, чувствовать на талии его сильную руку, подавать что-то из еды, если ему неудобно было дотянуться, и самой неспешно наслаждаться свежими сладкими ягодами. Мы не разговаривали, он устал и был слишком поглощен поздним ужином. А я не хотела нарушать этот хрупкий мир, что внезапно установился сегодня между нами. Даже не верится, что двухнедельное противостояние вдруг в один миг перешло в это. «Хорошо», — отложив приборы, пробормотал князь, насытившись. «Устал сегодня безумно. Ночь ведь не спал, к тебе обратно торопился. Пойдем в кроватку, мышка». Я напряглась, ожидая намека на контракт, точнее, на пункт об обоюдном согласии. Но Кайен лишь поцеловал меня в шею, ссадил с колен и встал. «Спать, Рози! Снимай халат и кыш в постель!» Зевнув, скомандовал супруг и отправился в спальню. Я последовала за ним, аккуратно прикрыла дверь, ведущую в гостиную, и застыла нерешительным столбиком. «Рози!» Не глядя на меня, протянул хозяин спальни и разделся. «Совсем! То есть абсолютно!» «Ты...» — опешила я, глядя на... В общем, туда, куда приличные девушки не смотрят. Только вот я, и это уже наверняка неприличное, потому что оторвать взгляд, ну, никак не удавалось. «Ах, это... Да, я сплю без одежды. Привыкай». Потянулся этот муж и спокойно направился к кровати. «Но я не...» «Рози, я зверски устал. Иди спать. Тебя же я не заставляю снимать ночную сорочку. Но если ты хочешь тоже раздеться, то я только за». Невозмутимо улегся он в постель, вытянулся во весь рост и закинул руки за голову. «Ох, как же хорошо!» «Мне страшно надоело эти две недели ютиться на диване. С моим ростом и комплекцией это весьма некомфортно». «Отвернись», — буркнула я, сгорая от стыда и собственной безнравственности. «Но откуда ей у меня взяться? Видела я еще в детстве голых мужчин, и не единожды, но то похотливые козлы, а это мой собственный кот». «Боги, я ненормальная! О чем я только думаю? Козлы, коты!» Захотелось уронить лицо в ладони и побиться головой об стену. «Рози, быстрее! У меня глаза слипаются!» «Гаси свет и беги ко мне, моя мышка! Твой котик тебя заждался!» Протянул он, копируя мои интонации, те, с которыми я обращалась к его барсу. Появилось нестерпимое желание запустить в драгоценного супруга чем-то тяжелым, потом подойти, прикрыть его наготу одеялом, чтобы не смущал девичий покой, а после этого поцеловать. Но вместо всего этого я погасила свет, сняла халат и в кромешной темноте двинулась к кровати. Я еще не запомнила расположение мебели в его спальне, а потому умудрилась наткнуться на что-то и больно стукнуть ногу. Хорошо, хоть не упала. «Какая же ты у меня беспомощная!» В ту же секунду ощутилась я на руках мужа. И как успел-то вскочить и оказаться рядом со мной? «Ну я же не кот, я не вижу в темноте!» Пробормотала я, обняв его за шею, позволяя отнести себя в постель. «Не кот, да», — сгрузил он меня и лег рядом, продолжая обнимать. «Мышка моя сладкая, я тебя непременно съем, но не сейчас, позднее». «Кай», — негромко позвала я. Промычал он, зарываясь носом в мою шею. Я не знала, что хочу ему сказать. Признаться, что влюбилась в него, сообщить, что не так уж сильно и против, что готова на это обоюдное, но мне и не пришлось. Кайен внезапно обмяк, его руки, прижимающие меня, отяжелели, а дыхание стало размеренным, выдавая, что он заснул. Я еще немного полежала в объятиях, потом перевернулась и сама легко поцеловала его в губы, после чего смежила веки и тоже заснула. Рядом с ним я не боюсь спать. Знаю, что никто меня не ударит, не схватит, не потащит и не попытается взять силой. Утром я проснулась в одиночестве. Испуганно села и принялась озираться. И тут услышала плеск воды в ванной. Это заставило расслабиться и упасть обратно на подушку. Проснулась. В этот момент вошел в спальню князь. Могла бы еще поспать. «А ты?» — спросила я, разглядывая супруга. Волосы у него были влажные, и одеться он еще не успел, щеголял в одних кальсонах, что меня после всего случившегося между нами за эти 2 недели уже не смущало. «А я в ратушу поеду, княжеские дела», — развел он руками и направился ко мне с весьма красноречивым блеском в глазах. «Я с тобой», — подпрыгнув в постели, я села. «Раз уж у нас перемирие, и мы начали нормально общаться», «Нужно закреплять успех. Можно ведь, да? Я не помешаю. Посижу где-нибудь рядом, буду вести себя тихо, как мышка». «Как мышка?» — расплылся в хищной улыбке оборотень и прыгнул на меня, повалив обратно на постель и подмяв под себя. «Зачем тебе? Там скука неимоверная. Весь день сплошные просители, разбор тяжб, споры и прочая неприятная работа. А я буду сидеть рядом, чтобы тебе не было так скучно, и мне не будет страшно. Если ты рядом, я не боюсь. Вдруг, пока тебя не будет дома, на меня кто-то опять нападет». «Не нападет», — осыпая мою шею и плечо поцелуями, пробормотал муж. «Я к тебе охрану приставил». «Ну, тогда... Они ведь в мою комнату не входят. А вдруг ко мне опять придет тот барс, который вытащил меня вчера на крышу? А я опять буду думать, что это ты, и проведу весь день с каким-то незнакомым голым типом», — привела я убойный, с моей точки зрения, аргумент. «Почему с голым?» — опешил Каен и даже оторвался от своего интересного занятия. «А вы разве в одежде перекидываетесь? Раздеваетесь ведь догола, потом натягиваете звериную шкуру. Вот, значит, под мехом тот мужик будет голый». «И что, если он захочет мне продемонстрировать то, что ты вчера показывал?» «Я что-то не понял», — приподнялся на локтях Кай. «Это меня сейчас шантажирует собственная жена?» «Не шантажирует», — прикусила я губу, чтобы не рассмеяться, «а очень убедительно объясняет, что ты не можешь уехать без меня. Ну вот никак, а то мало ли...» «Ушам своим не верю», — пробормотал он и даже головой тряхнул, отчего на меня упало несколько капелек воды с мокрых волос. «Кай, ну Кай!» — погладила я ладошками по его обнаженной груди. «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь и на глазах все время буду. Тебе не придется волноваться, что там со мной, где я...» «Маленькая вымогательница!» — поджал он губы, но по его глазам я ясно видела, что зерно сомнения уже зародилось в его душе. Он и сам теперь уже готов тащить меня с собой и не выпускать из поля зрения. Я смотрела на него с самым честным и невинным видом. Но не могу же я сидеть в четырех стенах, сил моих нет, а одной в город выходить страшно, даже с охраной. «Мы поедем верхом. Кареты у нас нет, без надобности как-то была. А тебе неприлично будет явиться в ратушу в брюках, это же не поход, ты ведь моя княгиня». Попытался он найти причины отказать, хотя сам не уверен уже был в своих словах. Кажется, этот ревнивец взял бы меня, даже одетую в мешок из-под картошки, лишь бы я была рядом. «А у меня есть специальный наряд, я позаботилась, я покажу. В нем и верхом можно, и в ратушу». Продолжила я закреплять свой успех, поглаживая его по плечам и шее. «Ты специально, да?» Как-то обиженно и растерянно взглянул он на меня. «Ни-ни!» — помотала я головой. «Просто хочу быть с тобой». «А уж я-то как хочу!» — пробормотал он, глядя на мою грудь, просвечивающую сквозь прозрачную ткань ночной сорочки. «Уговорила, бессовестная, наглая мышка. Но сначала поцелуй, ты обещала». Я радостно кивнула, мысленно уже примеряя недавно пошитые брюки и блузу. Но мысли об одежде тут же упорхнули, потому что Каен стащил с моих плеч лямки сорочки и потянул тончайшую одежку вниз. И не успела я что-либо сказать, как он наклонился и поцеловал меня в грудь. От неожиданности я охнула и попыталась прикрыться руками, но кто бы мне позволил? «Ты обещала», — на мгновение оторвался Каен от своего занятия. «Только поцелуи». И снова склонился, лаская языком и губами, исследовал мою грудь, выцеловывал загадочные узоры на чувствительной коже, втянул губами горошинку соска, накрыв вторую грудь рукой и нежно поглаживая. «Кай!» — выдохнула я, выгибаясь ему навстречу. «Кажется, я готова не только к поцелуям». «Ужас!» «Тс, мышка моя нежная!» — пробормотал он мне в ложбинку, накрыв оба холмика ладонями. «Не шевелись, иначе мы сегодня никуда не поедем, а весь день проведем в постели. Ты не представляешь, как сильно я тебя хочу». Кай поднял лицо, взглянул мне в глаза, и я поняла, что действительно сильно хочет. Очень-очень сильно. «Кай!» Муж оставил в покое мою грудь, переместился и припал к губам, выметая остатки мыслей. Не могу думать, когда он меня целует. Буквально выпадаю из времени и пространства. Когда почувствовала вдруг прикосновение там, ну, где он вчера вынюхивал, была ли я с другим, то я вздрогнула и замычала, пытаясь вырваться, но Кай лишь углубил поцелуй, не давая мне шелохнуться, а его пальцы. Это было невероятно, лишало разума. Тело горело, как в огне. Хотелось раскрыться навстречу его прикосновениям еще больше, позволяя ему все, что он пожелает, все, что я желаю. Сильные нежные пальцы то усиливали, то ослабляли нажим, заставляя тяжело дышать и выгибаться им навстречу. А потом меня накрыла судорожная волна удовольствия, заставившая протяжно застонать. Мой стон тут же поймали губы Каена. «Рози», — прошептал он, когда я обмякла в его руках. «Моя нежная, сладкая Рози, ты с ума меня сводишь». Сам он мелко дрожал, на лбу выступили капельки пота, но даже не пытался обнажиться и взять меня по-настоящему. Невероятная выдержка. «Кай», — прошептала я и потянулась за поцелуем. «Не могу больше», — покачал он головой и отстранился. «Я обещал тебе не спешить, дождаться, пока и ты меня захочешь. Но если я сейчас не... то нарушу контракт. Но мне нужна холодная вода». Рывком поднялся он с кровати. «Много холодной воды». «Кай!» «Рози, даю слово, что не сделаю тебя своей, как бы сильно не мечтал об этом, пока ты сама не попросишь меня». «Очень убедительно попросишь», — ошарашил меня заявлением и скрылся в ванной. «Я не... что? Не попрошу сама?» Он издевается. «Ушам своим не верю. Как это вообще возможно? Я должна его умолять, чтобы он...» «Это что, такие кошачьи игры?» Кот увидел, что мышка готова отдаться ему, и теперь ждет, что она сама попросит съесть ее. «Что за...» «И убедительно. Это как?» «Самое ужасное, что я хотела его сейчас...» Тело пылало, губы ныли от сумасшедшего поцелуя, а внизу живота горело от неудовлетворенного желания, точнее, частично неудовлетворенного. А, неважно, но не бежать же за ним сейчас в ванную и не предлагать. «Кай, давай займемся любовью!» Это уж как-то чересчур. Я со злостью стукнула двумя кулаками по матрасу. «Играет со мной!» Смутил разум, заморочил, зачаровал. «Невозможный, невыносимый, любимый!» «Ну ладно, сердце мое, ты хочешь поиграть?» «Я для себя все решила. Я люблю тебя, хочу тебя, с ума схожу от мыслей о тебе. Но раз котику нравится играть, мышка согласна поддержать эту игру. Посмотрим, кто первый не выдержит. Кто бы из нас двоих не сделал первый шаг и не сдался, выиграем оба». Я ведь вижу его желание. Кайенна сейчас буквально трясло, а я так вообще на все готова была. И пусть у меня нет опыта в соблазнении представителей противоположного пола, наоборот, мне всю жизнь, сколько себя помню, приходилось скрывать свою привлекательность, стараться казаться незаметным, сливаться с обстановкой, чтобы, не дайте боги, не привлечь кого. Но сейчас Кайен разбудил во мне хищнические женские инстинкты. Этот мужчина должен быть моим. Нужно сделать все, чтобы он выполнил то, что я хочу. Нужно быть соблазнительной. Я буду. Кайен, я буду для тебя самый соблазнительный. Поиграем, котик? Улыбнувшись, я потянулась в постели, после чего легко встала и отправилась в ванную, располагавшуюся в моих прежних покоях. Пусть Кай остывает. В гостиной столкнулась с Лисси, которая дожидалась свою госпожу, но благоразумно не совалась в княжескую спальню. «Леди!» — вскочила она при виде меня. «Что прикажете? Ой, у вас такой румянец, госпожа! Сладкая была ночь?» «Очень сладкая, Лисси!» — улыбнулась я. «Ну, а чего уже скрывать? Я сейчас приму ванну, а ты приготовь мне костюм для верховой езды. Ну, тот с хитрой юбкой. Только знаешь что? Блузу нарядную, так как мы с князем в ратушу пойдем, а в рубашке слишком уж. Давай-ка ту, что с глубоким вырезом и кружевами, и распорядись, чтобы накрывали к завтраку». «Слушаюсь, госпожа», — сияя как солнышко, сделала она Книксон. «А его светлость? Мне можно войти в спальню господина? Ваша одежда ведь теперь там?» «Да, проблема», — задумалась я. Как-то этот момент Кай и не продумал. Я ведь не могу одеваться сама. А Лисси не может болтаться в спальне, где бродит мой перевозбужденный раздетый муж. Мы обсудим с супругом этот момент позже. А пока можешь войти. Скажешь, что это я приказала тебе приготовить мои вещи. Отвернувшись, я сделала несколько шагов, а оборотница хлопнула дверью в опочивальню князя. Тут же раздался грохот, девичий визг, и Лисси, словно ошпаренная, вылетела обратно. «Госпожа! Его светлость! Он голый!» — выдала она, глядя на меня круглыми глазами. «Да?» — прыснула я от смеха. «Какая неприятность!» «Рози!» — выскочил к нам в гостиную Кайен, обмотав вокруг бедер покрывало. «Почему твоя горничная вламывается в мою спальню?» «Это я приказала, возлюбленный супруг мой!» — потупившись, отозвалась я. «Мне ведь нужно одеться, а ты приказал все мои вещи перенести к тебе». Князь завис на пару мгновений, после чего зыркнул на красную, как свекла, горничную. «Лисси, отнеси наряды своей госпожи обратно в прежние покои, одевай ее там, а в моей спальне она будет спать». Лорд Невис развернулся и ушел, хлопнув дверью. «Ох!» — прижала руки к щекам девчонка. «Простите, госпожа, я вовсе не хотела смотреть на его светлость без одежды. То есть хотела? Нет, не хотела. Мне было любопытно, но я не думала, что он будет совсем без одежды». «Красивый?» — спросила я, умирая от ревности. «Очень!» — выдохнула она. «Госпожа, вам так повезло! Я тоже хочу, чтобы у меня когда-нибудь был такой муж!» «Лисси, распорядись пока насчет завтрака», — приняла я решение. «А мой супруг за это время оденется и покинет свои покои. Тогда приготовишь мой наряд». Отчаянно закивав, горничная бросилась в коридор. «Ох, ну и утро! Но до чего же мне это нравится?» «Так надоел скучный и размеренный образ жизни, роль чопорной княгини». Время до завтрака пролетело без происшествий. Каен ушел вниз, я успела ополоснуться и с помощью вернувшейся Лисси облачиться в наряд, который заказала для верховой езды в городе. Это в поход можно ехать в обычных мужских брюках, а в городе мне не солидно. Вот я и нашла компромиссный вариант. Видела однажды в детстве такую одежку у странствующей жрицы-хранителя путей. Мы с супругом мирно позавтракали. Он ни словом, ни взглядом не выдавал, что и для него утренние происшествия явились чем-то неординарным. А я так вообще была безумно довольна жизнью, улыбалась, смотрела на него и пила чай. Закончив, князь первым встал, помог мне подняться, отодвинув стул, и лишь после этого сгреб в объятия. «Ты не передумала?» — поинтересовался, словно забыв о моем утреннем шантаже. «Я нет, а ты?» — задала встречный вопрос и потянулась за поцелуем. На этом разговор прервался на время. Зато я почувствовала, как супруг рукой отодвигает в сторону посуду и прижимает меня ягодицами к краю столешницы. «Кай!» — протянула я. «М-м-м-м». Для полноценного ответа муж был слишком занят. «Блуза, которую я сегодня надела, имела глубокий вырез, отделанный кружевным жабо. Каен открывающийся вид оценил и устремил все свое внимание именно туда, куда я и планировала его направить. Более того, муж забыл, что вроде как торопится, потому что его руки сдвинулись вниз и начали неторопливо задирать мою юбку. Но вот незадача.